Отчего же Сталин заговорил, да так, чтобы слышали все? Где скрытность, где хитрость, где действия, опережающие слова? Если у Сталина какие-то соображения о дальнейшем развитии событий, почему не обсудить это в тесном кругу соратников? Почему бы не помолчать, в конце концов? Кому обращается Сталин? Красной армии? Кто же передает важные сообщения, речь идет о войне и мире, о жизни и смерти, своей армии через столичное радио и центральные газеты? Армия, флот, тайная полиция, концлагеря, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, все люди большого и малого ранга являются частью государственной системы, и все они подчиняются не газетным сообщениям, а своим начальникам, которые по особым, часто тайным каналам получают приказы от вышестоящих начальников. Сталинская империя была централизована, как никакая другая. И механизм государственного управления, особенно после Великой Чистки, был отлажен так, что любой приказ немедленно передавался с самого высшего уровня до самых последних исполнителей и тут же неукоснительно выполнялся. Грандиозные операции, например, арест и уничтожение сторонников Ежова и фактическая смена всего руководящего аппарата тайной полиции, были проведены быстро и эффективно. Причем так, что сигнал о начале операции не только не был расшифрован никем со стороны, но неизвестно даже, когда и как Сталин передал сигнал на проведение этой огромной операции. Если в июне 1941 года у Сталина были какие-то мысли, которые немедленно нужно было довести до миллионов исполнителей, почему не воспользоваться обкатанной машиной управления, которая передает любые приказы немедленно и без искажений? Если бы это было серьезное сообщение, то по всем тайным каналам оно было бы продублировано. Маршал Советского Союза Василевский свидетельствует, что за этим сообщением в печати не последовало никаких новых принципиальных указаний относительно вооруженных сил и пересмотра ранее принятых решений. «Дело всей жизни», страница 120. Далее маршал говорит, что в делах Генерального штаба и Наркомата обороны ничего не изменилось и не должно было измениться. По военным тайным каналам сообщение не только не было подтверждено, наоборот, у нас есть документы о том, что одновременно с сообщением ТАСС в военных округах, например, в Прибалтийском особом, был издан приказ войскам по смыслу и духу прямо противоположный сообщению ТАСС. Архив Министерства обороны СССР, фонд 344, опись 2459, дело 11, лист 31. Публикации в военных газетах, особенно недоступных посторонним, были тоже прямо противоположного содержания сообщению ТАСС. Например, вице-адмирал Азаров, «Осажденная Одесса», страница 16. Сообщение ТАСС никак не вяжется не только с характером Сталина, но и с центральной идеей всей коммунистической мифологии. Любой коммунистический тиран, а Сталин особенно, всю свою жизнь повторяет простую понятную фразу «враг не дремлет». Эта магическая фраза позволяет объяснить и отсутствие мяса в магазинах, и освободительные походы, и цензуру, и пытки, и массовые чистки, и закрытую границу, и вообще все, что угодно. Фразы «враг не дремлет», «мы окружены врагами» — не только идеология, это острейшее оружие партии. Этим оружием были уничтожены все и всяческие оппозиции. Этим оружием были установлены и упрочены все коммунистические диктатуры. И вот однажды, только однажды в истории всех коммунистических режимов, глава самого мощного из этих режимов заявил на весь мир, что угрозы агрессии не существует.